Услышав от Рамананды Рая о качестве Шримати Радхарани, Господь Чайтанья пожелал услышать об их взаимной любви. Рамананда Рая описал Кришну словом Хиралалита, которым называют того, кто прелестен и юн, кто горазд на шутки и проделки, кто ни о чем не беспокоится и кто всегда покорен своим подружкам. Кришна всегда занят любовными играми с Шримати Радхарани и пользуется зарослями Вриндавана для того, чтобы наслаждаться с ней любовными делами. Так он успешно удовлетворяет свои сексуальные влечения. В Бхакти Расамрита Симху говорится, своими дерзкими и бесстыдными разговорами о сексуальных утехах Кришна вынудил Шримати Радхарани зажмурить глаза и, воспользовавшись этим, нарисовал на ее грудях множество различных рисунков. Его художества стали предметом шуток для подруг Радхарани. Таким образом, Кришна все время занимался любовными утехами, и так он сделал успешной свою юность. Услышав об этих трансцендентных деяниях Господь Чайтанья сказал: «Мой дорогой Рамананда, все, что ты рассказал о трансцендентальных развлечениях Шри Радхи и Кришны, абсолютно верно, но все-таки остается еще что-то, что мне хотелось бы от тебя услышать. Мне очень трудно выразить что-либо выше этого», — сказал Рамананда Рая. «Я могу лишь сказать, что существует еще и эмоциональная деятельность, называемая према, виласа, вирата, которую я могу попытаться тебе объяснить. Но только не знаю, понравится ли тебе то, что я расскажу. Есть два вида эмоциональной деятельности в према-виласе – разлука и встреча. Трансцендентальная разлука, переживаемая столь сильно, что она на самом деле даже более экстатична, чем встреча. Рамананда Рай умел очень глубоко проникать в суть этих возвышенных любовных отношений Радхи и Кришны. И он сочинил прекрасную песню и рассказал ее Господу. Смысл ее в том, что перед встречей у возлюбленных возникают определенного вида эмоции, которые вызывают к жизни трансцендентальными поступками с той и с другой стороны. Эти эмоции называются рага или влечение. Шримати Радхарани открыла Кришне свою готовность. «Наше влечение друг к другу и наша любовь достигли высшей точки», — сказала она. «Однако причина этого влечения — сама Радхарани. Каковы бы ни были причины, — сказала Радхарани, — но это наша любовь соединила нас воедино». Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритартам Михате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Градата Шри Васари Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это очень такой возвышенный текст. Я прям даже не ожидал, что такие вещи обсуждаете. Серьезно, я просто потрясен. Я даже запинаться стал, потому что я не ожидал, что это именно вот этот текст. Так, я постараюсь сказать то, что я знаю. Шри Прабхупада всегда очень часто говорил о том, что есть такой раздел физической литературы, в частности, в процессе бхакти-йоги, есть такой раздел, который называется Ратика-бхакти. То есть там описаны сокровенные игры Радхи и Кришны, взаимоотношения, все эмоциональные стороны. И вот вы, наверное, здесь заметили, что здесь Рамананда Рая употребляет такие категории, как сексуальное наслаждение. Но перед этими даже фразами сексуального наслаждения стоит всегда словосочетание такое или такое понятие трансцендентальное. То есть Прабхупада всегда оберегал преданных от неправильного понимания сексуальных взаимоотношений Радхи и Кришны. То есть даже вот сейчас на слуху у людей, то есть когда вообще говорится понятие даже сексуальное, то сразу вызывает как бы человек не был возвышен, у него возникает сразу такая форма сексуальная. То есть мы сразу представляем какое-то обнаженное тело, какие-то домогания для этого обнаженного тела. И даже когда мы ставим перед этим слово трансцендентальное, сексуальное, там, кстати, влечение, то это, так сказать, мало, так сказать, приносит оттенка, что это не голое тело. То есть, вот, допустим, мы говорим трансцендентальное сексуальное влечение. Вот кто, допустим, из вас понимает, что такое слово трансцендентальное? Скажите мне, пожалуйста, вот кто-нибудь может сказать, допустим. Что такое трансцендентальное? Вообще, что это такое трансцендентальное? Нематериальный, еще что? За пределами нашего чувственного восприятия. Да, то есть, нет. И все равно люди, когда говорят за пределами нашего чувственного восприятия, они все-таки не воспринимают, что, допустим, ум и разум, то есть интеллект, это тоже чувство. Поэтому даже когда они говорят за пределами нашего чувственного восприятия, они имеют в виду, то есть мы этого не видели, может быть, и может быть мы этого не слышали, но мы это можем понять. Таким образом, чтобы обратиться к разделу Расика Бхакти, нужно на самом деле быть уже трансценденталистом. Что такое трансценденталист? То есть человек, который уже воспринимает субстанции качеств мира трансцендентально. То есть чит-джага. Говорится, что существует потенция Господа Баларамы, и он ей покровительствует, ей управляет. Эта потенция называется сандини. А сандини включает в себя все живые существа, в том числе и все живые существа, которые находятся в материальном мире. Но покровительствует тем живым существам, которые в материальном мире, для того, чтобы они достигли положения чит-джага. Кто? Это потенция владения. Или мы говорим, наша госпожа Шримати Радхарани. То есть, чтобы достигнуть положения чит-джага, то есть трансцендентального положения, мы должны получить аспект милости потенции сандини, то есть силу, духовную трансцендентальную силу. И этой, олицетворением этой духовной силы является Бала, то есть Баларам. Вот это вот слово Баларам делится на два аспекта. Бала – это сила, и Рама – это тот, кто радует. Вот мы знаем, да, Кришна – всепривлекающий, Рама – всерадующий. Но чтобы что-то обрадовать, нужно превзойти аспект невежества. Я постараюсь просто объяснить вам, почему я начал с этого, сексуальные, трансцендентальные сексуальные игры Радхи и Кришны. То есть, чтобы получить даже хотя бы ощущение, что же такое аспект трансцендентальности, мы должны получить бала, то есть силу духовного учителя. Поэтому говорится, что те люди, которые не получили посвящение священным шнуром, то есть не получили второе рождение милостью духовного учителя, они не могут воспринять этот аспект чит-джагат, то есть вот этот трансцендентальный аспект. Но не надо думать, что дело кончается, допустим, просто вот посвящением. То есть это вы знаете, что, допустим, Прабхупада и вообще духовная жизнь, которую ведут живые существа в Кали-югу, есть такое понятие, о котором говорил Прабхупада, и оно всегда существует, даже не в Кали-югу. То есть, чтобы продвигать преданного, ему дается милость. То есть он еще не достиг каких-то определенных положений, качеств, но его уже возводят в ранг, допустим, инициации. Первый, там, второй, это называется так называемая милость. То есть нам дается аванс. Сначала мы получаем положение инициированного преданного, потом должны развить все качества инициированного преданного. Потом мы получаем посвящение, допустим, брахманическим шнуром, и должны также развить качество, поднять свою природу до вот этих качеств брахман. Таким образом, человек, который не получил духовного посвящения и не получил объяснения от своего духовного учителя, в принципе, он не может понять ливы Кришны и Радхи, то есть вот этот раздел Расика Бхакти. Что же такое, в чем же, то есть причина этого? Вот причина в том, что все-таки люди, не получив определенного очищения, они не могут получить. Что такое очищение? Мы должны очиститься от невежества. Если вы помните, есть такой в источнике личного наслаждения рассказ о Господе Балараме, когда он убивает осла. Помните, да? Он хватает его за ногу, раскручивает и постепенно его убивает. Как раз вот этот осел, он является олицетворением, этот демон, который является олицетворением невежества. И его убивает не Кришна, его убивает лично Господь Баларама. И вот этот аспект невежества, который он убивает, позволяет человеку получить бала, силу духовного учителя и воспринять субстанцию чит-джагат, то есть трансцендентальное понятие. Если мы еще раз с вами так сказать, заключим, что же такое трансцендентальность. Это то, что выходит за рамки нашего опыта, наших умственных, научных и материальных представлений. То есть все, что выходит за рамки вообще того, что здесь существует, это трансцендентально. Вот теперь и подумайте, как можно воспринять то, что выходит за все рамки представления. То есть, еще раз прошу заметить, представление. То есть, если мы этого не знаем, ну, по крайней мере, мы можем это представить. Вот представим, как вот сейчас даже каждый может представить, что моя голова вот вместо этой штучки, вместо на микрофоне моя голова, и она говорит. Даже это мы можем представить, так? Но трансцендентальное мы можем даже не сможем представить. То есть, насколько это более высокого уровня субстанция. Если вы помните, вот в русских, допустим, народных сказках, или вообще, мы говорим, это было вот так-то, так-то, так-то. Что ни в сказке сказать, ни пером описать, это как раз подразумевается аспект трансцендентального. То есть трансцендентальные понятия всегда были включены, особенно, вот, ну как мы сейчас говорим на современном языке, традиционные, то есть народные эпосы. Но мы даже не знаем о том, что это как раз эти все сказки, это оттенок того, чтобы подвести сознание людей через эти сказки до какого-то осознания того, что существует мир, который даже не в сказке сказать и не пером описать. То есть его невозможно выразить чувствами, эмоциями, речью, и даже невозможно воспринять через аспект чего? Представления, фантазии. Таким образом, взаимоотношения Радхи и Кришны, они находятся за пределами материальных всех этих отношений. Поэтому, когда мы должны быть очень внимательны, обсуждая эти истории, то есть когда мы говорим о сексуальном влечении, слышим о сексуальных отношениях Радхи и Кришны, ни в коем случае у нас не должны возникать вот эти материальные представления. Голое тело, там, кстати, голый кто-то из них, там, кстати, или по крайней мере он медитирует вот на то, на что мы медитируем в отношениях с какой-нибудь женщиной, а женщина медитирует, именно так воспринимает аспект мужчины, то есть на запах, на слух, там, кстати, на все остальное. То есть, как вы знаете, да, как говорят, мужчина любит глазами, а женщина ушами. И когда у нас возникает Радха и Кришна, мы также Радха, которая увидела Кришну, потому что мы знаем Кришну, все привлекают, то есть красивый такой мужчина, и она его только глазами восприняла. А Кришна услышит слова Радхи, так сказать, или наоборот, то есть Кришна воспринимает Радхарани глазами, а Радхарани его ушами. То есть Кришна, он вот здесь говорит, что он очень красноречив и привлекательный. То есть он вот ее убалтывает там. И то есть, и мы можем попадать вот в эти ловушки, поскольку все-таки я хочу только отметить, что это процесс бхакти-йоги. Бхакти-йоги, то есть Кришна говорит Арджуне, если ты не можешь принять это, тогда прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Что же за бхакти-йоги? Яма-ньяма, очистительный процесс. Не очистившись, не получив милость духовного учителя, мы не в состоянии воспринимать вот этот аспект чит-джагат, то есть вот этот трансцендентальный ливы. Поэтому Прабхупада что говорит по отношению к этому? Я бы не хотел, чтобы ливы Радхи и Кришны были обсуждены даже с философской точки зрения в среде еще не продвинутых преданных. Поскольку это относится к проблемам баджана-крия. Баджана-крия, то есть уровня, на котором преданные, проходя разные этапы очищения, получают возможность проявлять аспекты возлюбленных. Что такое возлюбленный? То есть мы говорим, Шримати Радхарани – наши возлюбленные. И мы видим преданного, который, допустим, ставит какие-то фотографии духовного учителя, он начинает лить слезы и говорит, Гуру, я так вас люблю. Вы, может быть, видели, на Вьясапуджах вот иногда, иногда даже мужчины, они плачут. Они так что-то рассказывают о своем Гуру и начинают плакать. У них здесь комок в горле, они так вот слезы наполняются, и все говорят, Боже мой, какой искренний преданный. И даже мнение, что это чистый преданный появляется, и все остальное. То есть такое эмоциональное восприятие каких-то определенных процессов. И, как правило, это не так. Если мы будем видеть, допустим, наших духовных учителей, то мы ведем себя более продвинутыми, чем они. То есть мы плачем перед фотографиями Гуру Махараджи, мы в экстазе танцуем, мы постоянно говорим, что мы в экстазе. Но вы никогда не услышите это от своего духовного учителя. Вы никогда не увидите, что он плачет перед фотографией Гуру Махараджи, вы никогда не увидите, что он закатывая глаза, в лучшем случае, когда глаза устают, они их прикрывают, чтобы представить очень ярко образ своего духовного учителя, то есть образ Шри Прабхупады. То есть, и вот я к чему это говорю? Что вот это, чтобы воспринять эти аспекты Шримати Радхарани, то есть воспринять ее качество в том полном ли объеме или в каком-то доступном объеме, который нам может восприняться, это только говорит о том, что без ее милости, без ее успеха, без поклонения этой потенции наслаждения Господа, то есть наслаждения Господа, все мы относимся к этой потенции, мы все должны наслаждаться Господом. И что для нашего уровня восприимчиво? Это понять, что без этого умонастроения, что мы созданы для наслаждения Господа, мы не наслаждающиеся. Это раз. Мы не Господь. Это два. Мы наслаждающие. И вот Шримати Радхарани, вливы в Шримати Радхарани и в отношении с Кришной, мы должны очень хорошо научиться прослеживать аспект, что Шримати Радхарани единственная из всех, кто полностью, то есть абсолютно сконцентрирована на удовлетворении Господа. То есть она никогда не думает и не заботится о себе. Все ее чувства, вся ее природа, вся ее деятельность и само ее существование, то есть цель и смысл ее существования, самой в ней, это природа наслаждения Господом. То есть, когда, вы помните, мы читаем, допустим, песни Шрилы Наратама Даса Такура, где он выражает: «Я всю жизнь сознательно пил яд, потому что не служил Радхе и Кришне». То есть это и есть величайшие вайшнавы, величайшие бхакты, они проявляют вот эту потенцию Шримати Радхарани. Основной ее фактор, то есть потенцию, что вся жизнь-то живых существ должна быть целенаправлена, и даже смысл их существования, появления, это наслаждать Господа. Это научиться всю жизнь посвятить себе наслаждению Господа и забыть о себе. Таким образом, Господь, видя вот эту потенцию, что живое существо полностью устремляет всю свою природу, вот, то есть, помните, есть в Бхагавад-гите такая шлока, где Кришна говорит Арджуне: только те, кто меня сделали своей целью, я даю, что им не достает, и сохраняю все то, что они имеют. Кришна здесь указывает, что только тем, кто его сделал своей целью. И поскольку Кришна пребывает в сердце каждого живого существа, то он, будучи верховным контролирующим, сразу видит вот всех нас, кто на самом деле его делает в центре своей жизни. Кто что-то вперед ставит Кришну, сколько вперед. И вы помните эти выражения Шрилы Бхактистан Сарасвати, духовного учителя Шри Прабхупады, который всегда говорил: Кришна никогда не учитывает, сколько вы ему даете. Кришна всегда учитывает, сколько вы оставляете себе. И вот это вот оставление себе, то есть тех сил или той энергии, или той психической энергии, которая не посвящена служению Кришне, оно отбирает этот аспект продвижения в сторону потенции Чиджага, то есть потенции трансцендентных качеств, которых без вот этого умонастроения Шримати Радхарани никто не может получить. Никто. Поэтому все великие преданные, все вайшнавы и вообще каждое живое существо, которое хочет войти в трансцендентный мир, оно должно поклоняться Шримати Радхарани. Что же такое это поклонение Шримати Радхарани? То есть приобретение вот этого важного качества, о чем говорил Прабхупада. Он объяснял потенцию Хладини, то есть природу Шримати Радхарани, очень просто. Как? Он говорит: запомните, вся ваша жизнь и все ваши качества и достоинства – это что? Нули. Все. Вы возьмете самого выдающегося человека, самого хорошего, самого доброго, самого искреннего, самого правдивого. То есть вы можете иметь все хорошие качества. Но если вы при этом не преданы Кришне, то все ваши качества – это ноль. Но если вы имеете тысячи недостатков, у вас нет ни одного вообще достоинства, то есть куда ни посмотреть одни недостатки, это как раз люди Кали-юги. Но если вы при этом преданы Кришне, то ваша жизнь сразу наполняется смыслом. Сразу же смыслом. И как же определить эту потенцию? Шримати Радхарани Прабхупада говорит: поскольку люди не могут воспринять через такие вот эти объяснения сандини, хладини, что-то чиджагат, там джиджагат, что-то, ой-ой-ой, столько всяких санскритских слов, это все приобретает сразу такую квалификацию: о, умный мужик. И Прабхупада не хотел, чтобы восхищались его умом или его знанием санскрита. И он сказал: чтобы понять Шримати Радхарани, каждый должен сделать так. Все ваши жизни, все ваши качества нули. И если вы поставите Кришну впереди, то все это будет иметь огромный смысл и огромную ценность. И все переспросили, как это впереди? Я сказал, сначала Кришна, потом все остальное. Таким образом вы можете проявить милость Шримати Радхарани. Потому что для Шримати Радхарани Кришна, а потом тоже Кришна. Для нас здесь Кришна, потом все свое. Но раз Кришна впереди, все это сразу связывается с Кришной точно так же. Таким образом, когда мы видим вот в служении потенцию, вот эти вот проявления осознания, ощущения, вот проявления вот этих чистых мотивов и чистого стремления удовлетворить Кришну, мы говорим, что этот человек получает милость Шримати Радхарани. Он получает. И вот эта вот потенция, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. О мой Господь, о всепривлекающий и всерадующий Господь, о энергия Кришна, займи меня в чистом преданном служении себе. Что же за это внутренняя потенция Кришны? Это потенция наслаждения Господа. В чистом наслаждении. То есть мы должны постараться Кришну наслаждать чисто. Каким образом? Не мотивируя для себя никакого наслаждения из этого. И вот каждый раз возникает, вот почему я говорю на день явления Радхарани, чтобы вы поняли, наверное, что как раз не поняв, вот какое положение занимает Шримати Радхарани в аспекте вот этого Сатчитананда Виграха, Кришна выступает как от потенция Чит. Баларама, он выступает как Сат. И как Ананта выступает Шримати Радхарани. Сатчитананда Виграха. Есть Кришна, который все три эти аспекта. Поэтому два этих аспекта – это экспансии Господа. Первая экспансия Баларама и вторая сеть – энергия наслаждения Радхарани. Два по бокам, два самых высших аспекта Господа. Без этих аспектов никто не может подойти. Без милости Господа Баларамы, духовного учителя, невозможно подойти к Шримати Радхарани и принять ее настроение, получить ее милость, чтобы приобрести, что занять положение Сатчитананда Виграха, то есть Санатана Дхармы. Свое изначальное предназначение нужно занять. Как мы можем занять? Это значит, служение Кришне для нас должно быть в первую очередь. Во вторую очередь все остальное. Очень часто семейные люди или люди не семейные, они спрашивают, каким образом мы можем это сделать? И Шрила Бхактивинода Такур определяет для них как самую-самую доступную форму, как это сделать. И он говорит, Кришна в эту эпоху снисходит в своем святом имени. И оно не отлично от Господа. Если мы слышим аспект Бхагавад-гиты. Сарват харман парикья джама мекам шаранам браджа ахам твам сарва патабхио мокша ишьями машуча. Кришна говорит, оставь все и предайся мне. Как же в нашу эпоху в Кали-Югу звучит эта шлока? Как она звучит? Да, то есть мы уже говорили. И она звучит через нейтральное восприятие Шрилы Бхактивинода Такура, гопи, лалиты и вишакхи. Грихи дагу, вани дагу, зады хари боли дагу. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, какое бы вы положение ни занимали, жили ли бы вы в лесу в отречении или вели образ жизни семейного человека, вы должны всегда и везде воспевать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. То есть именно через эту потенцию мы вызываем потенцию, когда Кришна становится для нас самой важной частью жизни. Прабхупада говорил, никогда даже не ложитесь спать, если вы не дочитали своих положенных кругов. И этот, вот сам этот аспект воспитания такого, дело-то Кришна важнее сна, Кришна важнее еды, Кришна важнее сна, Кришна важнее всего. И вот как раз это, вы улавливаете, это как раз и есть умонастроение Шримати Радхарани. Кришна важнее всего. Чтобы я смог продвигаться в направлении Господа и получить Его милость, я должен получить милость Шримати Радхарани. А для Шримати Радхарани Кришна впереди, все остальное за это. Поэтому, когда она видит, что какое-то живое существо проявляет эту потенцию, что сначала Кришна, потом все остальное, и оно готово даже страдать, лишь бы Кришна был доволен, она берет его в свое окружение. Как Арджуна, который говорит, нет, я не буду сражаться, потому что это меня не удовлетворяет. Я пойду сяду под дерево. И вообще, вот представим, как мы представляем себе духовную жизнь. Мы хотим, чтобы духовная жизнь, это изучение санскрита. Ом, шам, клем, Мы думаем, что духовная жизнь – это такие закатанные глаза. Хари Кришна. И так пальцы так все живут. Для нас духовная жизнь – это не чит, это уровень чувственного восприятия. И Прабхупада в Бхагавад-гите к тому стиху: «Я не вижу уже, в чем мой долг, и в голове моей все перепуталось», — говорит Арджуна. «Я уже не могу устоять на ногах. Укажи, в чем мой долг, Кришна». И Прабхупада пишет в комментариях: «Люди по своей глупости ищут отношений на телесном, а не на духовном уровне. Они ищут мягкого голоса, приятных вот этих вот губки бантиком, чтобы было, цветочки, ля-ля-ля. Вот это для них духовная жизнь». И Арджуна поднялся на высоту духовного восприятия, он был лучшим из всех. Прабхупада пишет: «Арджуна в ту эпоху был самым лучшим, самым возвышенным». И Арджуна хотел духовной жизни. Но Арджуна воспринимал аспект духовной жизни, он видел это. Если мы думаем, что духовная жизнь — это вот ля-ля-ля-ля-ля-ля, то Арджуна тогда видел аспект духовной жизни. Точно так же, как сейчас мы воспринимаем вот этот аспект. Ой, какая работа! Ой, какие здесь аскезы! Вот духовная жизнь! Вот! Ля-ля-ля. Арджуна воспринимал духовную жизнь так. Я сказал Кришне: «Я хочу духовную жизнь. Я принимаю тебя как верховную личность Бога. Я знаю, что ты сам Господь. Ты сам Господь». Кришна говорит: «Ты хочешь духовной жизни?» Арджуна говорит: «Да, хочу». Так же, как нам говорят: «Вы хотите духовной жизни?» Мы говорим: «Да». И у нас нет аспекта трансцендентальности. Потому что мы сексуальные взаимоотношения Радхи и Кришны воспринимаем вот через то, что я начал говорить. Через чувства. Но не через чистоту. Чувства всегда осквернены. И таким образом, через эту телесную концепцию, воспринимая понятие Лил Кришны, мы сразу впадаем в неправильные отношения. И начинаем имитировать. Знаете, как люди в Индии, когда они узнавали, что у Кришны 16 тысяч жен, они говорили: «Ну, все дело, все в порядке тогда. У меня всего 10. Конечно, я не Бог. Сразу видно, что я не Бог. Всего 10. Или кто-то говорил: «А у меня всего 3 тысячи». Да, Бог и живое существо не равны. У меня 3 тысячи жен, у меня 16. То есть это вызывало такой аспект имитации. То есть это давало почву рассвету вот этой сахаджи, пракрита сахаджи, то есть имитация этого всего. Люди начинали имитировать. Раз Кришна так делает, значит и мы так делаем. В Индии очень часто можно увидеть людей, которые, у которых вы что-нибудь покупаете, и они раз вас обманули. Вы их поймали на этом, вы говорите: «Бабу, вы меня обманули». Он мило улыбается, говорит: «А, заметил, да?» Он говорит: «Ну почему ж так? Я же храм, как это называется?» Он говорит: «О, ты не понимаешь, Кришна тоже воришка, Кришна мошенник, и я мошенник! Я так люблю Кришну». И он тебе дает опять. Ты уже думаешь: «Ну этот раз все нормально», отходишь, начинаешь считать, так он опять обманул. Ты говоришь: «Опять заметил». И это все так весело. Это все так здорово. То есть вот эта имитация. Качество. Таким образом это порождает в умах имитацию. Имитация, как вот преданные иногда, они начинают имитировать. То есть они даже еще не имеют определенного статуса в духовной жизни, имеется в виду внутреннего развития, не имеют определенной степени очищенности. Вот они, допустим, садятся и начинают петь песни Бхактивинода Такура с закатанными глазами, что они прямо понимают, о чем там поет Бхактивинода Такура. Так же, как те люди, которые стремятся говорить только о лилах Кришны. Можно увидеть такую категорию, которые все время обсуждают Расика Бхакти, то есть вот эти лилы, взаимоотношения Раси и Кришны, почему они так устроены. И вот таким образом, вот это вот восприятие, чтобы получить это восприятие, мы должны очень хорошо понимать, что самое главное, чтобы продвинуться в духовной жизни, то есть получить милость Шримати Радхарани, мы должны научиться перенимать ее ум и настроение. Для нее Кришна самый важный аспект и вообще смысл ее существования вообще. И она это осознает. Она готова занять любое положение, лишь бы удовлетворить Господа. И есть вот такая история, когда Шримати Радхарани, выказывая свои отношения к Господу, гопи, они стали шутить над ним и сказали: «Кришна сегодня вот мне больше времени». быть удоволен чем-то другим. И для нее даже собственное удовлетворение не имеет никакой цены. Для нее самое важное – удовлетворить Господа. Таким образом, перенимая вот это умонастроение бхакты, то есть преданные настоящие, они развивают свои отношения в преданном служении вот таким образом, чтобы удовлетворить Кришну. Не удовлетворить себя, а удовлетворить Кришну. Поэтому вернемся опять на поле битвы Курукшетра. Когда Арджуна думает, что вот духовная жизнь, а мы думаем, что это вот. Кришна приводит Арджуну на поле битвы Курукшетра. И Арджуна говорит, ты что, духовная жизнь, что ли? Он ему дает меч, лук, и говорит, вот, дорогой мой, ты все время хотел духовной жизни. Он говорит, а как это связано? Это война. Какая духовная? Духовная жизнь же это нет. Или, ну, в лучшем случае. Какая же это духовная жизнь? И Кришна говорит, давай сражайся. И вот тут начинаются проблемы. Тут начинаются проблемы у Арджуны. Потому что надо отказаться от своих представлений о духовной жизни. Нужно отказаться от того, чтобы насладиться самому от какой-то деятельности. Поэтому Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. Никогда не связывай себя плодами. И Арджуне очень трудно это воспринять. Так же, как нам всегда очень трудно это сделать. Но это и есть качество Шримати Радхарани. Она делает все для удовлетворения Господа, не думая о себе, и принимает любое положение, лишь бы был удовлетворен ее объект любви. И эти взаимоотношения, они вечны. Они потому что несут аспект са, вечности. Поэтому те живые существа, которые встают на путь практики бхакти-йоги, они должны понимать, что Шримати Радхарани с ее положением является высшим аспектом, который дает нам возможность получить милость Кришны. Поэтому мы поклоняемся в почтении с любовью и преданностью, склоняемся к лотосным стопам Шримати Радхарани и молим ее о милости. Хари Кришна. Пожалуйста, можете спросить. А что по группе? Сейчас полегче. Давайте, можете. Мы здесь говорим, что может быть человек, он вообще там не может качественно перейти. Как можно так убить, что человек не может. Да, это вот как раз о том, о чем Прабхупада и говорил. То есть у чинаки пандита есть такое выражение, что люди попирают ногами драгоценности, но цена этих драгоценностей на самом деле в цене не упала. И люди носят стекло на голове. То есть мы можем попирать какие-то драгоценности, но они из этого цены не изменили. И можем говорить, что вот это цена, но это стекло. И он говорит, что наступит время, когда придет великая личность, чинаки пандита говорит, придет великая личность и восстановит приоритеты. То есть, когда мы говорим, что человек не имеет никаких качеств, но при этом предан Кришне, то это получается такое, понимаете, хитрое такое словосочетание. Человек не имеет никаких хороших качеств, но при этом предан Кришне. Вы вдумайтесь. Поэтому Прабхупада, он специально говорил таким образом. Он имел в виду материальные качества. Материальные качества. То есть мы можем просто быть очень хорошими людьми сами для себя, наслаждаться своей хорошестью или для своих. Но мы никогда никакой связи с Кришной не имеем. То есть это самый низкий уровень сознания. Самый низкий уровень сознания. Как животное, которое может быть хорошим, но без всяких. Вот как люди говорят, у меня такой хороший кот, у меня такая хорошая собака. Видите, сколько качеств она будет? Хороших. У меня очень хорошая собака, очень хороший кот. Это все животные. Поэтому человека, Прабхупада всегда говорил, отделяет то, что человек может быть осознающим Бога. Это высшее хорошее качество. То есть он подразумевал, что какие хорошие качества нужно иметь. Вот мы говорим, мягкий голос, там, какую-то улыбчивость, там все такое. Таких людей очень много, очень много. И в основном мы можем найти тысячу таких людей. И также мы можем из среды преданного вытащить преданного какого-то, который такой. Что? Где? Он пишет, Хари Кришна, и мы можем сказать, что это человек, естественно, более возвышенный. Поскольку вот эти проявления, качества, что человек осознает и принимает Святое Имя, оно делает его поднимает его над уровнем всех материальных этих качеств. Это и есть те аспекты, которые называются чиджага. То есть человек дорос до принятия трансцендентного положения, даже обладая такой природой. Это, чтобы было более яснее понятие, еще более яснее пояснение. Что такое вера? Вот мы иногда видим людей, да, которые дают очень классные лекции и несут очень много в себе информации. Они всегда интересуются какими-то новыми писаниями. Вот вы знаете, как преданные. Они еще не прочитали книги Шилурпады, но они уже интересуются трудами Госвами. Они там читают Гауди Матховских Махараджи. Они там ищут какие-то новые источники. Им нужны новые источники. Я говорю, где вы берете эти все источники? Вас понравились? Вы-то что, помимо этого что-то читаете? Нет, я читаю только книги Шилурпады. Почему, откуда проявляется этот аспект? Вот, кстати, извне откуда это получить? У человека недостаток веры. Прабхупада всегда говорил, если вы видите человека, который вообще плохо говорит, мало может объяснить каких-то вещей, но вы видите, что он совершает поступки на уровне преданности, потому что когда надо действовать, вы видите, что это преданный, то это говорит о его прошлой реализации. Потому что плодом всех вот этих знаний, гьяны, так сказать, является бигьяна. Что такое бигьяна? Реализованное знание. То есть все, что мы изучаем, что мы делаем, это для того, чтобы мы поверили в Кришну. И представляем, мы видим человека, который приходит из какой-то, пусть даже из рабочей среды, и он начинает предаваться Кришне, даже не зная каких-то вот этих всех кренделей, как Кришна говорит, цветистый язык вет, когда тебя перестанет привлекать цветистый язык вет. То есть он не знает этой цветистости, но когда мы видим, как он предается, как он распространяет книги, даже не будучи знатоком каким-то большим, и очень просто излагает эту философию, мы видим, как человек готов принимать аскезу, он принимает какое-то неудобство для того, чтобы продолжать эту миссию Шилурпады и все остальное, мы говорим, вот, он какой-то чокнутый. Нет, человек не чокнутый, у него есть вера. У человека вера. И человек просто верит в Бога. Иногда приходится спрашивать людей, вообще, вот вы верите в Бога хотя бы? Про Кришну мы не говорим, там, Брахмаджойти, Параматма, Бхагаван, там, кстати, это так серьезно все. Брахмаджойти, Параматма, Бхагаван. Мы так научились этими словами, так сказать, апеллировать ими, так сказать, манипулировать. Но человек говорит, ты в Бога вообще веруешь? Хоть какого там, кстати, в Иисуса Христа, там, ну, хоть какого, который где-то на троне, в золотом троне, с бородой, с палкой. Ну, хотя бы в такого Бога ты веруешь? Почему мы спрашиваем человека так? Потому что, глядя, как он себя ведет, мы говорим, ты вообще верующий или нет? Что вызывает у нас этот вопрос по отношению к людям? Что мы видим, что человек верующий не может так себя вести. Так вот, Прабхупада объясняет, что наличие этой веры, это есть плод прошлых знаний, прошлых реализаций. Это и остается с человеком, как вот мы знаем, аспект сад, вечность. Вот почему говорится, что человек в преданном служении делает что-то, и в следующий раз он начинает с того же уровня, на котором он закончил. Вы, наверное, думаете, он на 164-й странице Бхагавад-гиты дочитал, умер, а на следующий день он уже 165-й начинает. Вы, наверное, так думаете? Нет. То есть плод всей реализации в чем выразился? В его вере в Бога и в его желании совершать ему служение. Поэтому он мгновенно приобщается, говорится, что неудачливый йог, он находит и встает в йогу, даже не ища ее. То есть он приходит и действует как реализованный. Он не знает многих, может быть, кренделей, там, джиджагат, сандини, там, кстати, холодини. Он просто приходит и служит, и все говорят, боже мой, что за личность такая необычная. Он только пришел, ну, наверное, это милость. А, это аванс, я помню, тоже так начинал. Вы так не начинаете. Это зависть. Аспект зависти может проявиться к тому, что кто-то быстро получает реализацию. Это как раз показатель его прошлых знаний в плане религиозности. То есть он развил в какой-то другой практике эту веру. В христианстве. То есть потому что любая есть, мы возьмем какую-нибудь монотеистическую религию, допустим, с аспектом Аллаха. И люди также говорят, Аллах, то есть, это такая личность есть, но никто не видел его лик, это Бог, он един там и все такое. Но его Аллах зовут, и только сказать Аллах. Но они говорят о Боге. И они могут развить определенную веру в Бога. И вот почему Прабхупада говорит, что, допустим, у меня есть друзья, которые чистые, преданные, и они мусульмане. То есть им осталось только принять святое имя, и они принимают святое имя и вспоминают. Потому что они все развили для того, чтобы им остался один шаг через мусульманскую традицию. Понимаете? То есть, поэтому мы должны понимать, что вот эти все аспекты очень важны. То есть понимать, что вера у людей, это главное, шрадха. И как ее нужно развить. Мы все приходим к нас всех приводит к духовной жизни, как вот говорят, маленькая вера. Знаете, такая маленькая вера. Но маленькая вера приводит только за деньги. И вот так же и мы. Нас приводит маленькая вера, но мы с этой маленькой верой за свою любовь хотим что-то получать. Что-то мы хотим всегда получать. То есть аспект не бескорыстности. Поэтому, практикуя, то есть это нельзя выбросить. Мы можем имитировать, что нам ничего не надо, но посмотрите, как мы видим. Если ему не надо денег, то ему надо почесть. Если ему не надо почесть, то скажите обо мне. То есть, если не скажите, дайте мне гирлянду. Если не дайте мне гирлянду, то можно я поеду в Индию. Если вы ему откажете в Индии, он скажет, можно я буду вставать немножко попозже, чем другие. То есть аспект того, чтобы как-то получить что-то взамен за это, он остается. У человека просто идет по снисходящему. Поэтому мы должны постепенно, вот, включаясь в этот процесс, то есть процесс садхана бхакти, независимо от того, где мы находимся, мы должны очищаться особенно через святое имя. То есть очень внимательно стараться повторять и слушать, то есть задействовать два фактора – речь и слух. И тогда наш ум, научившись слушать это, он будет постоянно прикован к этому слушанию. Потому что иногда преданные читают, То есть просто они хотят сами себя обмануть, быстрее отчитать 16 кругов, и внутри говорят, ой, ну все, я читал. Неважно как, зато совесть чиста, Кришна доволен. Кришна недоволен. Потому что если мы читаем таким... То есть вот этот аспект обмана, то есть точно так же, как мы можем говорить, что мы понимаем лилу Кришны, что вот трансцендентные их отношения, мы можем говорить, ой, мы это понимаем. Но это точно так же, то есть по джапе можно определить даже, что человек понимает. Если человек читает джапу, вы видите, он проглатывает слова и все остальное. О чем говорить? Он даже еще не понял, что джапу надо читать правильно и слушать внимательно. Как же он может понять лилу Кришны? Даже если он о них говорит. Он точно так же не понимает их качество, что там происходит. Потому что духовный чистник не посвящает это. А если он посвящает такие дела, то он обязательно определяет поступки. Вера на самом деле существует. Ты веришь в Бога, что Он есть, и что Он на самом деле связан с нами вечными узами, что Он все контролирует, и Он видит. И не одна вера на самом деле существует. Ты веришь в Бога, что Он есть, и что Он на самом деле связан с нами вечными узами, что Он все контролирует, и Он видит. И не обманываешь ли ты себя, что ты такой верующий, и что ты на самом деле духовно продвигаешься, потому что тебе дали какой-то пост административный. Нет. Естественно, нет. Мы должны быть очень внимательны к тому, что все эти посты и все это, опять же, все равно связано с определенными другими категориями, другими качествами, другими способностями. То есть так же, как человек, умеющий машину водить, или человек, который не умеет водить машину. Но вера у того, кто не умеет водить машину, может быть больше у того, кто умеет водить машину. Так? Значит, человек, умеющий организовывать людей, и человек, не умеющий организовывать людей, тот, кто не умеет организовывать людей, точно так же может иметь веру больше, чем того, кто умеет организовать людей. Понимаете, то есть какие-то качества. Это определенная специфика, определенные качества, связанные с кармой, там, с тем, с разным. Пожалуйста, еще раз. Так довольно. Если понять основы какие-то, это довольно просто. Просто голова, она всегда хочет усложнить все, ум хочет всегда все усложнить. Это вы знаете, как люди говорят, ну не может быть, что сокровенные знания, сейчас вот приехал какой-то человек, раз и нам сокровенные знания сказал. Сокровенные знания говорятся в темной комнате, когда вот человек саньяси, когда вот так все один на один в Гималаях бодрикашлями на ухо. Это очень, это вот есть этот аспект обмана, такого самообмана. Мы так себя обманываем постоянно, что нам никто не может такую важную, сокровенную вещь сказать. Как люди говорят, ну прямо, вот так вот в книге прямо, раз Хари Кришна, весь секрет. Раз пишешь, повторяйте Хари Кришна, в этом ключ жизни все. Ну да, там Шамбала, Гималаи, там все эти разные уровни пространства. Вот если бы оттуда это знание пришло тихо, в ухо нам под одеялом, какой-то там такой светящийся человек пришел и сказал бы, я тебе только одному говорю, что повторяй Хари Кришна. О, вот это да, вот тогда я приму. А когда так приходит какой-то лысый, там говорит, купи книгу, тут Хари Кришна надо повторять. Иди отсюда. Не может быть, чтобы так просто это знание пришло к нам, вот так в квартиру постучало, самое сокровенное знание. Здравствуйте, знания вызывали? Люди, да. Это примерно похоже точно так же, вот как вы знаете, маленькие дети, да? Представим, что вот у нас на столе стоит корзина там с конфетами, да? И ребенок, он, когда вот это доступно, да, вот так, лежит корзина с конфетами. Ну, вы шли конфетами, он говорит, и он там что-то ковыряет такой весь. Представим, мы берем эту же конфету, прячем ее в шапку. Это ее прячем и говорим, я хочу тебе сказать, что ко мне сегодня ночью приходил гном. Ребенок уже, как гномик ночью приходил? Да, ко мне приходил ночью гномик, и он мне на ушко сказал, что я для твоего сына очень такой подарочек приготовил. И все, ребенок, где, где? Мама, какой, какой? Очень вкусную конфетку. Барбариска. Но она необычная. А там барбарисок полный стол. Она необычная. Потому что гном в нее вложил очень важные тайны. И кто ее съест, будет хороший, умный, благоразумный. И все, ребенок уже весь это. И ты не грустный. Давай, начинай кричать. Он говорит, что кричит? Гномник. Гномик, дай, пожалуйста, маленькому такому-то маленькую волшебную конфеточку. И ребенок, он весь, он начинает заниматься этой концентрацией, на чем-то начинается. Он, гномик, гномик. Он начинает это делать. Потому что вот, там это неинтересно. Вот. И потом. Где? И ты начинаешь это. Сейчас, подожди, это очень сложно. Только твой. Может это сделать. Где-то здесь. Он начинает там лазить. Где там эта барбарисочка? Потом он шапку. А он вот здесь. Он хватает шапку. Там же. И он такой счастливый. Там полный стол. Он так счастливый. Потому что она другим путем. Она таинственным путем. Через гномика. И эта конфетка уже не такая. Она волшебная. И он бежит. И он ее понемножку отламывает. И он ест ее втихушку. Понимаете? Вот точно так же. Почему это происходит? Потому что ребенок в неведении, он в тамагоне себя находится. Он не знает, так же, как ему отрывают, там что-то поставят. И все. Все, вы теперь для него авторитет. Потому что вы оторвали палец и на глазах подставили, обратный палец шевелится. Но когда проходит время, ребенок уже говорит, ой, ну так место. А представим, что этого знания ему не дали. Вот ему 60 лет. Когда ему говорят, расскажи нам что-нибудь интересное. Он говорит, о, я хочу тебе рассказать. У меня был папка, он палец себе большой все время отрывал, ставил на место, и он шевелился. И тот человек говорит, да ну не может быть. Он говорит, ну я-то так не умею. Ну он делал это, клянусь. Представь, то есть если человек не получил знания, как это делается, что это так просто, это связано, то он остается так вот в неведении, даже возраст не дает ему осознать. Точно так же, если один человек получается. То есть все проявляется и вот таким, когда люди не могут воспользоваться это открытым путем, то есть просто взять это сокровенное знание. Приходится выдумывать, как им дать сеть с астрального плана. То же самое. Или из Гималаев спустить это. Или с Шамбалы. Прабхупада, он был тоже, как Прабхупада сам про себя говорит. Один преданный, он там присутствует других преданных. Он стал говорить, ой, индусы такие обманщики, они все время обманут. Такое впечатление, что в Индии одни мошенники родились. А вот Прабхупада нам говорил, что это хорошая карма, а и все индусы мошенники. А Прабхупада сзади проходил, услышал это. И встал и стал улыбаться. И преданный, а тот-то рассказывает спиной, и преданный так. А он смотрит на них что-то. И он так понял, что сзади кто-то. Он повернулся, и сзади стоит Прабхупада и смеет. И он, ой, Шри Прабхупада, простите, и начал просить прощения у Прабхупады. А Прабхупада смеялся и говорит, ты прав, ты абсолютно прав. Потому что я тоже мошенник. Да ну, Шри Прабхупада, вы-то? Он говорит, нет, я тоже мошенник. Он говорит, ну вы-то что, а что вы нас сразу обманули? Он говорит, да я вас всех больше обману. Я сказал вам, просто воспевайте, и все будет хорошо. А он такой, вот теперь вы воспеваете, ну и как? Пропада находил те методы, каким образом людям дать сознание Кришне, дать эту милость. Если они не могли принять свой просьбу, и у них была такая потенция получить это в тайне, то он давал это в тайне. И мы видим, сколько много людей хотят получить то же самое, что можно получить так открытым способом, свободно. Они хотят получить те же самые знания, но тайным способом. Поэтому давайте им тайны. Давайте им всяко-разное, лишь бы они это получали, принимали и действовали, чтобы они могли наслаждаться этим. Если мы так вот будем просто брать со стола конфеты, где-то впихивать эти, на, это такая конфета. Посмотрите, как становится вкусна та же самая конфета, в которой не имел вкус ребенок. Так, у меня даже жадно. Он из нее все будет вытягиваться. Так и книги Прабхупады. Должны научиться давать книги таким образом, чтобы люди наслаждались им, чтобы они пробуждали через нас. Это и есть распространение. Когда мы просто их впихиваем, обманываем, у людей не очень хорошее впечатление остается, что все не так. Когда, допустим, человек говорит, вот видите эту книгу, да? Видите? Вообще-то такая книга, это как раз для вас, у вас такое лицо мудреца, у вас глаза, посмотрите, у вас какие толстые пальцы, наверное, на пианино играете, сразу 6 нот покрываете. То есть изначально такое пренебрежение, но человеку просто, то есть о нем думают плохо, и это неправильно, потому что человек, который думает о вас таким образом, пытается вам дать духовную литературу, это не очень, как говорит, совершенная личность, поскольку она просто привязана к результатам этой деятельности. Точно как продавцы, знаете, любым способом готовы вам продать ту или иную вещь. Пропада говорил, мы должны из 3 категорий поступать, как долг, удовлетворение духовного учителя и сострадание. Какое же это сострадание, когда вы видите, что издеваетесь просто человеком, желаемым Богом. Поэтому, когда обманывают людей, говорят, вот эта книга стоит вообще-то, вот эта книга, он говорит, ну давайте я возьму, но она стоит 100 тысяч. Он говорит, как 100 тысяч? Ну для вас, поскольку у нас сегодня Тени Глеми Шримати Радхарани за 20. Человек меркантильный, советский, так, он срабатывает этот аспект халявы. Ну давай, давай. Он берет, потом мы уже ушли, он идет к нему. Приходит домой такой весь, загруженный. Ну еще за книга такая, 100 тысяч. Он смотрит на свои книги дома, там книги круче, лучше, и, кстати, красочнее, кстати, более, кстати, качество все лучше. Да, 100 тысяч. 100 тысяч стоит, а он мне проплатил. 20. И он так... И у него, так сказать, появляются такие уши, какие-то как пи-пи-пи. И у человека сразу, а кто это сделал? Это сделали кришнаиты, кстати. И мы в итоге сразу уровень, так сказать, искона вот этих людей. Поэтому есть очень много таких нюансов, тонкостей. Мы, так сказать, ухищряемся, извращаемся всевозможным образом. Как доказать, что мы такие духовные личности? Но доказать, что мы духовные личности, это нужно просто осознать аспект. Попытаться постепенно осознавать аспект Шримати Радхарани. Мы должны как это Кришну удовлетворяет делать, а не так, как это нас удовлетворяет делать. Это очень важно. Опять же, это все связано с этим аспектом Шримати Радхарани. Мы должны знать, доволен ли Кришна, что мы таким образом это делаем. А то мы можем думать, что он доволен только результатами. Потому что мы так думаем, потому что мы привязаны к результату. Поэтому Кришна Арджуне говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. Но почему такое стремление к результатам? Потому что такое желание воспользоваться вот этой почестью, славой, каким-то там таблицей, первым местом. Но мы должны просто, сразу никто не сможет избавиться от этого, но мы должны на это медитировать, мы должны молить Шримати Радхарани, чтобы при помощи вот этого служения, неукоснительного следования, наставлением духовного учителя и воспевания мы должны продвигаться. Мы должны знать идеалы. Прабхупада всегда говорил, если вы проповедуете идеалы, тогда вы можете поднять людей. Если вы разбавляете, это все будет разбавлено. Полупреданный, как вы говорили, полубоги, полудемон, полупреданный. Все может быть половинчатый самое. А что такое полубоги? Это те, кто привязан к материальному миру. Должны стараться подняться до, на самом деле, до преданных, до уровня преданных, не просто преданных, а чистых преданных. Это возможно за одну жизнь, это факт. И когда вы слышите философию, о, я же, что вы думаете, что вы за эту жизнь можете что-то сделать? Да вам бы хотя бы карму свою улучшить. Это антипроповедь. Прабхупада никогда так не проповедовал. Знаете, Прабхупада всегда хотел поднять нас до монастыря в одну жизнь достигнуть. Независимо, кто мы, где мы родились, какова наша карма, каковы наши качества. Это может сделать каждый. В Священном Писании говорится, что каждое живое существо наделено силой. Наделено силой, чтобы получить милость Господа. Каждый. И когда мы слышим даже такое утверждение, что у меня нет сил, это мая. Это диктует мне, у меня нет сил. Поэтому лучше просто правильно говорить, у меня нет сил на это. Вот это правда. То есть сил есть, но на это. Но что-то другое силы очень много. Ну, может быть, реакция. Я уже помню, что в прошлый приезд объяснял, как женщина, которая говорит, что не можете там хоть встать рано. Она говорит, нет, как рано встать. Но когда болеет ее ребенок, там, то есть она из этих привязанностей, может вообще ночами не спать месяц. Где вы взяли свои силы? Ну как же, мы уже ребенок. А где силы? Ребенок вам силы дает? Да нет, как все это живут. Она не знает, как это объяснить. И думаешь, откуда же у вас силы? То есть привязаны. Поэтому Прабхупада говорил, мы должны привязаться к Кришне, тогда будут все эти силы проявляться. А как мы будем привязаться? Просто делать то, что он хочет. И делать со своего уровня постепенно, продвигаясь по этим ступеням бхакти. Постепенно. Никто сразу имитировать без чистого преданного не сможет. То есть покажет, я такой чистый преданный, сразу мы увидим, каждый увидит, чистый ли преданный или нет. По его поступкам. Спасибо, Хари Кришна. Шимус Паракиджа. Другое. Это все материалистичные принципы. Потому что используется материальная энергия всегда. Огонь — это материальная энергия, любая энергия — это материальная. Есть только духовная потенция, она называется йога-майя. Это внутренняя потенция духовного мира. Такой странный вопрос, это как вот уголовники сидят в тюрьме, им говорят, вот там свобода, они сказали, зачем нам свобода? Ну, не хочешь, иди здесь. Все священные писания однозначно везде говорят, тюрьма материального мира. И Бог, Он сам говорит, что я создал этот материальный мир для падших живых существ, то есть как для тех, кто отклонились от закона, то есть это тюрьма. И здесь есть разные камеры, воли с лучшим комфортом, высшей планетарной системы, с менее лучшим комфортом. Вы знаете, как вот в уголовном мире, они тоже там, кстати, у них разные условия жизни. Но они все в одной тюрьме находятся. Знаете, это как рыба, которая на суше лежит, ей предлагают войти в воду, что для чего она естественная. Она говорит, ну что мне, зачем вода, я там в рабстве буду. Давай я буду на суше лучше умирать. А что такое рабство? Это быть в неестественной среде. Это рабство. А если мы души, и нам предлагается духовный мир, как же это неестественная среда? Это, наоборот, самая наша естественная среда. Это называется санатана дхарма. Что такое санатана дхарма? Санатана дхарма представляет, дхарма — это деятельность, санатана — это вечное и изначальное. Санатана дхарму, вот даже вот у Николая Константиновича Рериха есть картина, называется санатана. Йог сидит там где-то на вершине Гималаев, ледник какой-то, водопад, орел вверху, и он сидит в медитации. И внизу подписано «санатана», вечность, то есть полная концентрация на абсолютной истине. То есть полная санатана, значит, человек занял свое естественное положение, он в духовной области находится, хотя тело его пребывает здесь. Это говорится о том, что все живые существа, они должны занять свое изначальное предназначение. И изначальное предназначение, предназначены все живые существа для того, чтобы находиться в духовном мире и служить Богу. Это их предназначение. Это вот как, ну я не знаю, вот глаз, его предназначение видеть, так? Ну представим, мы вытащим и начнем гвозди заколачивать. Это неестественное положение глаза. Так и неестественное положение людей быть в этих телах в этом мире. Это неестественное положение. Но поскольку живое существо наделено свободой, то есть поступать неправильно, оно попадает сюда. Оно совершает какой-то поступок, который приводит его в этот мир. Духовный мир? Нет, он идеален. И он идеален в том, что там есть свобода точно такая же. Вы говорите рабство. Рабство — это когда полное отсутствие свободы. Если бы там было полное отсутствие свободы, никто бы не падал. Вот знаете как? Свобода — это подразумевает то, что если есть уголовники, значит сразу мы говорим, что есть свобода. Потому что если бы не было свободы, не было бы уголовников. Нету. Священные писания говорят однозначно. В Бхагавад-гите есть стих, это он называется кульминацией вообще всей философии. Он звучит так: «Сарват харман парит яджам амекам шаранам враджа, ахам твам сарва патапхио мокша ишьями машучах». Он говорит: «Оставь все виды деятельности и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков, не страшись ничего». Это Бог говорит человеку. Когда ты мне предашься,